Бэйфэн принял душ и вернулся в комнату, поспать. После всего лишь нескольких часов сна Бэйфэн проснулся, полный энергии, усталость как водой смыла. Сюань Юэ в это время ухаживала за цветами и растениями в саду. Бэйфэн очень восхищался талантами Сюань Юэ. Она имела тело с врожденными качествами изначально от рождения, к тому же, она быстро развивалась. Сенсорное восприятие Бэйфэна было лишь немного улучшено. В то время, как Сюань Юэ, что касалось этой области, была безусловно, абсолютно выше, чем он. Тем не менее, Сюань Юэ не обучалась методам боевых искусств. А это означало, что она не понимала, как использовать свою силу. Если бы ей действительно пришлось сражаться, то трехголовой собаки было бы достаточно, чтобы победить Сюань Юэ. Бэйфэн начал готовить. Более сильным людям требовалось больше энергии для поддержки их действий. В северной провинции Чжицзян, во дворе старинной усадьбы, в главном зале, лежали два тела, покрытые белой тканью. В зале царила тяжелая атмосфера. Вокруг тел полукругом расположилась почти сотня человек. Что они сделали? Внезапно, громко закричал Ханьши, восемь охранников тут же упали на колени. «Босс, другая сторона сказала, что если хотите отомстить, найдите их». 14-летняя маленькая девочка использовала длинный хлыст. Она ударила только один раз, и ваш сын и мастер умерли. С большой осторожностью проговорил Чжун Дали. Случайно глянув на разрезанное тело Ханчина, он с трудом сдержал рвотные позывы. Люди, стоявшие в метре от тел, не выдерживали, когда они еще видели такой ужас. Всякий раз, когда они бросали взгляд на расчлененное тело, они чувствовали тошноту. Чжун Дали, наконец, взял себя в руки и начал рассказывать Ханьши о том, как Хань Му отправился на поиски Сюань Юэ. «Хлоп, непослушный сын, смерти мало!» – громко закричал Ханьши, стоявшие вокруг вздрогнули от испуга. Ханьши обругал Хань Му. Своими действиями Хань Му фактически убил Ханчина. «Хозяин, над семьей Хань никому не позволено издеваться, нужно найти этих людей и чтобы воздать должное духу Хань Му и Ханчина». Положить головы этих людей в их могилы. Шагнув вперед, холодно сказал один из присутствующих, некто Ханьшен. Он был из тех, кто вошел в семью Хан. Чжун Дали беспомощно посмотрел на нескольких человек, а затем отошел в сторону, не сказав ни слова. Глава 326. Отправляемся в Улин. Чжун Дали и остальные охранники не готовы были участвовать. Сегодня о произошедшем инциденте услышало множество людей. Пусть сначала переварит услышанное, но жаль, что не получается, как хочется. Хотя мой сын не является преемником, но он все-таки мой сын, я пригласил вас его охранять, а не для того, чтобы вы привезли мне его мертвое тело. Ханьши внезапно успокоился, как будто стал другим человеком. Босс, мы не виноваты, мы хотели спасти вашего сына, но они слишком быстрые, мы не успели даже отреагировать. У Чжун Дали бешено колотилось сердце, он понимал, что с ними хотят свести счеты. «Мой брат мертв, мой сын мертв, а у вас всех даже синяков нет, ради чего я вас нанял». Ханьши пристально посмотрел на охранников, а затем провел ребром ладони по своей шее, объявляя свой приговор. «Простите, босс, мы вас подвели, мы готовы уволиться». Чжун Дали был командиром охранников и решение уволиться было принято его людьми еще вчера вечером. Однако он не смог договорить. Его прервал Ханьши, и хотя тот внешне ничем особо не выделялся, но Чжун Дали почувствовал угнетающее давление. «Говоришь, уйдешь в отставку? Вот и отлично, мы тебя немного усовершенствуем. После этого тебе не придется ходить на работу». Ханьши протянул темно-коричневую руку и схватил Чжуна Дали за шею, медленно поднимая его вверх. Чжун Дали боролся изо всех сил, но эта рука, словно отлитая из чугуна, не сдвинулась ни на йоту. Раздался щелчок. С хрустящим звуком голова Чжун Дали наклонилась в сторону. «Командир». Остальные из присутствующих даже не подумали, что Ханьши фактически прямо сейчас совершил убийство. Один из них хотел посмотреть состояние Чжун Дали, однако под устрашающим взглядом Ханьши только весь сжался. Ханьши на этом не остановился. Мгновенно переместившись, он врезался в кучку охранников. Обе его руки превращались то в когти, то в кулаки, а иногда в ладони. Не прошло и минуты, как семь охранников неподвижно упали на землю. «Приберите здесь». Ханьши взял поданный ему носовой платок и вытер руки. Семья Хань пришла в движение. Ее активы составляли более 10 миллиардов. Кроме того, в клане было 10 мастеров боевых искусств, а также достаточно темных воинов. Очень скоро информация о мистике Один и ее группе стала известна клану Хань. «Ладно, хорошо, они полагают, что могут убить моего сына», прикрываясь департаментом военного надзора. Гнев Ханьши дошел до крайности и обратился в смех. У противника было 9 мастеров и даже один непобедимый мастер. Все было не так уж просто. Ханьши подумал, что не стоит семье Хань идти к противнику и биться насмерть. Вполне возможно добиться мести с помощью денег. Семья Хань наймет мастеров боевых искусств на стороне, чтобы те убили противника. Бэй Фэн сидел у колодца с отремонтированной тутовой удочкой в руках. На этот раз Бэй Фэн был умнее и решил не лезть на рожон. Он не стал на рыбалке вливать ци и кровь в леску. У рыболовов третьего уровня и так был высокий шанс выловить предметы высокого класса, но вся проблема была в том, что рыболову нужно суметь заманить ее на крючок. С точки зрения Бэй Фэна, смысл выражения, что рыбалка более высокого уровня дает больший шанс выловить предметы высокого класса, на самом деле означал, что был больший шанс, что крючок упадет рядом с высокосортными предметами. Но если вы уже нашли предмет ловли, то можете ли вытащить, а вот это уже зависело от способностей. На этот раз Бэй Фэн ничего не поймал, было немного жалко. Первый раз за 3 года он рыбачил и такая неудача. Бэй Фэн спрятал удочку и отправился на вершину горы. Практика совершенствования похожа на плавание против течения, стоит плывущий против течения лодки остановиться, как ее отнесет назад, так и в практике, прекращение движения вперед означает начало движения вспять, делать через пень-колоду, рывками, с большими перерывами, в практике это неосуществимый, обреченный на провал путь. Бэй Фэну требовалось очень мало времени для сна, даже в том случае, если он не спал долгое время. Однако, если практика была связана с духовным напряжением, Бэй Фэн уставал. Лучи света опускались с неба и попадали в тело Бэй Фэна, ударяясь в запертые ворота звезды. Трехголовая собака тихо стояла в стороне и смотрела на него. Ее глаза постоянно бессмысленно двигались, она не понимала сути происходящего. Метод малого дыхания тьмы чем дальше, тем сложнее. Лучший способ практиковать это – пробить блоки всех 28 звезд, а затем практиковать снова. Бэй Фэн покачал головой, стремиться с самого начала пробить все 28 звездных блоков очень тяжело. Однако, если в самом деле пробивать звездные блоки последовательно, по одному, может оказаться еще труднее. Когда звездный блок сильный, он может помешать Бэй Фэну открыть следующую звезду. Если звездный блок полностью пробит, сложность блока следующей звезды удваивалась. Надо сделать шаг вперед и осмотреться, насколько возможно на этом шаге штурмовать звездный блок. Молча думал Бэй Фэн. Когда первый солнечный свет появился из-за горизонта, Бэй Фэн повернулся и ушел. Мистик Один с другими мистиками уже ждали снаружи. Завтра начнется ярмарка, Бэй Фэн хотел ее посетить. Оставив трехголовую собаку присматривать за домом, Бэй Фэн взял Сюань Юэ и мистиков и уехал. Ничего не поделаешь, пришлось трехголовой собаке остаться, она была слишком огромной, и ее появление на улице вызвало бы панику. Место проведения ярмарки находилось в районе Улин города Чэнду, который находился не слишком далеко от Цинчина. Район горы Улин имел приятный климат и красивые пейзажи. В этом горном массиве росли разнообразные уникальные растения и водилось большое количество животных. Каждый год большое количество туристов приезжало в самый известный магазин, который находился в ущелье в районе горы Улин в Чэнду. Бэй Фэн со спутниками шли по прочной дороге, один за другим, они не спешили, у них даже дыхание не сбилось. Всего их было 9, 7 мистиков, Сюань Юэ и Бэй Фэн. Конечно, с ними была и маленькая лиса. Когда они вышли на вершину холма, то обнаружили, что там уже собралось множество представителей школ боевых искусств. Одни пришли в одиночку, другие группами по 3, 5 человек. В предгорьях имелась канатная дорога, которая в будние дни не была открыта для туристов. Пришедшие люди доставали приглашения и садились в вагончики канатной дороги, чтобы продолжить путь. Канатная дорога заканчивалась в долине, перед группой древних зданий. Поверхность долины была покрытой синими каменными плитами. Тут же находились десятки монахов, которые тренировались с короткими мечами. Долина была очень большой и легко принимала посетителей, самый низкий из них был мастером боевых искусств. В основном, здесь были мастера боевых искусств врожденного уровня. Ярмарка была разделена на 2 площадки, одна из которых была отдана мастерам боевых искусств. а вторая – врожденным мастерам боевых искусств. Завтра должно было состояться открытие ярмарки. Для посетителей было приготовлено жилье, не забыли и о еде. В качестве обеда было подано несколько овощных блюд, превосходных на вкус. Даже Бэйфэн, который пробовал много деликатесов, должен был признать, что у этих блюд был действительно хороший вкус. В это время семья Хань, которая готовилась отправиться в Цинчэн, получила известие, что их противники покинули Цинчэн и отправились в Улин. Семья Хань занимала достаточно высокое положение, поэтому, естественно, она тоже получила приглашение на ярмарку, но Хань Ши больше был занят мыслями о месте убийцы Хань Му. Он не ожидал, что противник отправится в Улин, поэтому Хань Ши, не раздумывая, бросился в Улин. В этот день Бэйфэн сопровождал Сюань Юэ в прогулке по огромной долине. Уже был июль, но лотосы в пруду в долине все еще цвели. Глава 327. Кровь на цветке. Живописная долина располагалась в окружении гор. Кроме канатной дороги, существовала дорога, шириной не менее 2 метров, для прохода людей и животных. Ряды домов старинного типа располагались ближе к краям долины, а в центре долины находился пруд, заполненный цветущим лотосом. Белые цветки были белее снега, а красные цветом напоминали кровь. Пруд обрамляли деревянные перила. В этом чудесном месте как раз прогуливались Бэйфэн и Сюань Юэ. С лица Сюань Юэ не исчезала улыбка. Ее черное платье танцевало на ветру. Как здесь красиво! Сюань Юэ закружилась в танце. В этом месте они со всех сторон были окружены цветками лотоса. Стоило посмотреть вниз, и можно было легко представить, что они окружены бесконечным морем цветов. «Если тебе здесь нравится, мы вернемся сюда, когда горы покроются морем цветов», — прошептал Бэйфэн, улыбаясь. Сюань Юэ улыбнулась и ничего не сказала. Она стояла на краю деревянного настила, радиусом около 3 метров. Сюань Юэ закружилась в медленном танце, ее черная юбка взлетала волнами, а белые ступни Сюань Юэ без звука переступали по дощатому настилу. Лицо Сюань Юэ озаряла небесная улыбка. На Сюань Юэ была одета черная одежда, которую носили женщины древности. Широкие рукава мистически дополняли ее очаровательный образ. На рукавах были вышиты узоры цветов жасмина, а всю картину дополняли развивающиеся в танце черные волосы. Ее безупречное лицо дополняли живые глаза, в которых плескалась вода, а легкая улыбка слегка тронула уголки ее губ. Она мягко передвигалась по настилу, временами казалось, что она зависает в воздухе. Она плавно переместилась и продолжила свой танец на листе лотоса. Бэйфэн протер глаза, он не мог точно определить, то ли танец Сюань Юэ породил этот лотос, то ли сам лотос вызвал подобный танец. Сюань Юэ мягко сошла с листьев лотоса на деревянную платформу, затем присела и опустила ноги в кристально чистую воду. «Боже мой, как она прекрасна!» — послышалось восклицание со стороны группы людей, которая окружала человека среднего возраста. Мужчина мягко похлопал в ладоши и еще раз окинул одержимым взглядом Сюань Юэ. Сюань Юэ не ожидала такой реакции, она просто вышла и расслабилась, и не предполагала, что здесь окажутся зрители. Бэйфэн поморщился и выступил вперед, заслонив собой Сюань Юэ. Цзянь Юн подошел поближе. Он взглянул на стоявшего впереди Бэйфэна и изумился тому, что несмотря на молодой возраст Бэйфэна, волосы его были полностью седыми. «Посторонись, протри глаза, перед тобой глава семьи Цзянь, врожденный мастер». Цзянь Юн пока еще молчал, это крикнул один из мужчин, стоявших у него за спиной. Недурно и обладает острым умом. Кажется, ему можно позволить вступить в окружение семьи Цзянь. Кивнул головой Цзянь Юн. Бэйфэн промолчал, он вытянул носок правой ноги и провел линию по доскам настила. «Что ты имеешь в виду?» Цзянь Юн перевел взгляд на Бэйфэна и нахмурился, тон его речи был сух. «Человек, который пересечет эту линию, умрет», — резко ответил Бэйфэн, затем развернулся и пошел к Сюань Юэ, игнорируя оставшихся. «Да, похоже, молодой человек не знает цены бахвальству», — покачал головой Цзянь Юн. «Негодяй, ты кого из себя изображаешь? Ты не понимаешь своего счастья», — преподобный мастер обратил взор на эту женщину. «Это ваше благословение. Преподобный мастер не причинит тебе вреда». Кучка прихлебателей Цзянь Юна наперебой демонстрировала свою любовь к нему. Цзянь Юн высокомерно посмотрел вокруг. Хотя он знал, что эти люди щедро восхваляют его, потому что входит в семью, но все равно ему было приятно. «Ты сказал, что тот, кто пересечет эту линию, будет убит. Вот я иду, и что ты можешь сделать?» Лицо Цай Вэньчжая выражало презрение, Он переступил через линию, глядя прямо в лицо Бэйфэну. Цай Вэньчжао было чем гордиться. Ему было 30 лет, но он уже достиг мастера среднего уровня. К тому же, он получил один из экземпляров книги с описанием техники и теперь мог противостоять мастеру высшего класса. Какое дерьмо стоит во главе нашей семьи Цзянь? Если бы я был рожден в семье, я бы уже давно достиг уровня врожденного мастера, молча подумал Цай Вэньчжао. Он считал, что он не должен упустить шанс завоевать признательность у Цзянь Юна и войти в их семью, чтобы добиться большего. Здесь очень красивое место, я думаю, что красный лотос будет еще красивее выглядеть, тихо сказал Бэйфэн Сюань Юэ. Бэйфэн развернулся, в нем, казалось, проснулся дикий зверь, который выбросил вверх огромный импульс энергии. Лотосы, которые были вблизи от них, оказались сломанными. Ужас охватил сердца стоявших за Цзянь Юном людей. Бэйфэн направил пальцем на Цай Вэньчжао. Этот палец был метр длиной, а все остальные пальцы на его руке напоминали острые черные когти. «Черт возьми, я не могу двигаться!» — в ужасе закричал Цай Вэньчжао. Он напрягался изо всех сил, когда в него уперся палец Бэйфэна. Ему показалось, что на его плечи упал весь небосвод. От такой тяжести он не мог двигаться. Палец замедлил свое движение, и на какой-то миг могло показаться, что от него можно уклониться любому здоровому человеку, но Цай Вэньчжао ясно понимал ужасную силу и скорость этой когтистой лапы. Сила сжатия лапы постоянно увеличивалась, и Цай Вэньчжао чувствовал, что скоро развалится. «Нет!» — из-за последних сил отчаянно крикнул Цай Вэньчжао, и это были его последние слова в этом мире. Когти, которые охватывали тело Цай Вэньчжао, исчезли, а его тело стояло на месте в неподвижности. Люди из свиты Цзянь Юна были в недоумении, вроде как ничего не произошло, но тут тело Цай Вэньчжао внезапно затряслось и лопнуло. Капли крови, как пули, разлетелись во все стороны, падая на листья и красный цветок лотоса. Время как будто замерло. Толпа людей стояла с застывшими лицами. Откуда-то донесся слабый ветер, который встряхнул и освободил цветок лотоса от капель алой крови. Этот порыв ветра вернул к жизни стоявших людей, пораженных произошедшим. Только что перед ними стоял мастер с богатым будущим, и вот его уже нет. «Я обознался и не разглядел твоего уровня. Ты достиг уровня врожденного мастера, но избив собаку, нужно следить за ее хозяином, поэтому ты должен будешь объясниться с моей семьей Цзянь». Цзянь Юн был достаточно поражен произошедшими событиями, но все-таки, глядя в лицо Бэйфэна, он сделал свое заявление. «Да, и что вы хотите услышать?» – спокойно спросил Бэйфэн, глядя на окружающие цветы лотоса. На них ему смотреть было приятнее. «Ты должен будешь служить в доме Цзянь 10 лет». Цзянь Юн не хотел упустить из своих рук Бэйфэна. Мало того, что он был очень способным, так он еще и врожденный мастер. Семья Цзянь была очень большой и мощной, ее реальная сила внушала страх. По своей силе она не уступала семье Цинь, до того как Цинь Уфа достиг уровня божественного мастера. Тем не менее, семья стремилась усилиться еще больше. К тому же, Цзянь Юн хотел обладать Сюань Юэ, и если Бэйфэн согласится на 10 лет службы в семье, Цзянь Юн даст ему возможность жить. Если же он не согласится, то Цзянь Юн мобилизует силы семьи, чтобы убить Бэйфэна. Цзянь Юн, как врожденный, сам по себе, не был страшен. Ужасна была та месть и злоба, которая затаится в семье Цзянь. Как-никак, в семье Цзянь было много молодых людей, которых невозможно постоянно держать только для охраны старших мастеров. Глава 328. Один шаг, один убит. В июле всегда очень жарко, даже в долине, окруженной горами. Бэйфэн засмеялся. Никому из толпы не было жарко, наоборот, у всех было ощущение, словно они упали в прорубь. «Теперь, если кто-нибудь из вас протянет ногу за черту, я просто сломаю вашу ногу». «И почему некоторые люди не слышат предупреждений?» Бэйфэн, мягко ступая, подошел к Цзянь Юну. «Ты хочешь бороться с семьей Цзянь? Почему ты не хочешь понять, что ты всего лишь один против целой семьи?» Бесстрашно произнес Цзянь Юн, с интересом глядя на Бэйфэна. Ему было интересно, как поступит Бэйфэн. Цзянь Юна не пугало то, что Бэйфэн приблизился. В этот раз он приехал с 8 врожденными мастерами, да и сам он сейчас находился на среднем уровне развития врожденных качеств. Хотя Бэйфэн и выглядел очень сильным, но Цзянь Юн не верил, что тот сможет его победить за короткий промежуток времени. А 8 врожденных мастеров, находящихся здесь, в долине, в одно мгновение придут к нему на помощь. «Ты мне угрожаешь?» сверкнул глазами Бэйфэн. Тон его голоса стал пронзительно холодным. «Правильно понимаешь, я именно угрожаю. Тебе безразлична семья Цзянь, но тебе не безразлична судьба твоей женщины и твоих родных. Если хочешь, чтобы они остались в живых, опустись на колени и постарайся вымолить у меня прощение», — беззаботно произнес Цзянь Юн, крайне собой довольный. Ему казалось, что очень скоро он дожмет этого врожденного мастера, и тот, стоя на коленях, в присутствии множества людей будет уговаривать его не вымещать злобу на его родных. «Ха-ха, бывают же некоторые глупцы, которые не понимают своего счастья. Господин разрешил тебе стать на колени и отдать ему свою репутацию. Не думай, что добившись уровня врожденного мастера, ты стал какой-то необыкновенный и особенный. Ха-ха, в семье Цзянь достаточно много врожденных мастеров, и она может раздавить тебя, как муравья». Стоявшие за спиной Цзянь Юна уже опомнились от шока и, оглядевшись, опять были готовы завести привычную песню. Они успокоились, ведь всем известно, что семья Цзянь находилась на высоком уровне, а этот странный врожденный мастер почему-то осмелился обижать главу семьи, вызывая неудовольствие всей семьи Цзянь. Как не воспользоваться благоприятной возможностью и не польстить хозяину? Ты вынуждаешь меня уничтожить всю твою семью, Цзянь. Бэйфэн не сердился, перед ним стоял уже мертвый человек, зачем на мертвого сердиться? Когда Бэйфэн не хотел увеличивать свои габариты, ци и кровь вырастали в нем мгновенно, как вулкан. Цветы лотоса вокруг него мгновенно упали на листья. Бэйфэн за одно мгновение придавил стоявших перед ним людей к земле. «Как ты смеешь?» Руки Цзянь Юна были стиснуты огромной силой. Он не ожидал, что стоящий перед ним человек перейдет к решительным действиям. И тут с неба упала ладонь, шириной 20 метров, как у короля обезьян Сунь Юкуна на горе Учжи. От невыносимой нагрузки узкий деревянный помост, на котором они стояли, начал разрушаться. Его балки начали падать. Нифига себе! 20-метровая ладонь продолжала давить и, достигнув поверхности воды, опустилась ниже и врезалась в грязь, выбросив вверх тонну ила. Перед Бэйфэном появился невидимый барьер, который заблокировал все удары, направленные на него. В пруду появился огромный отпечаток ладони. Глубина отпечатка достигала 10 метров. Туда хлынула вода, но она наполнила только половину образовавшейся ямы. Похоже, все происходящее забавляло Сюань Юэ. Она неторопливо вытянула ноги из воды и обула туфли. Ее глаза ничуть не выглядели удивленными. Узкие мостки исчезли, вместе с находившимися на них, целой осталась только платформа 3-метровой ширины, на которой находились Бэйфэн и Сюань Юэ. Бэйфэн протянул руку Сюань Юэ, и она взялась за его ладонь. Бэйфэн потянул за собой Сюань Юэ и, мягко ступая по листьям лотоса, они, не торопясь, пошли к берегу. Когда они вышли на берег, здесь уже было много людей, сбежавшихся с разных сторон. Выйдя на берег, Бэйфэн и Сюань Юэ пошли прямо к толпе. «Стойте! Что там случилось? Ты видел главу семьи Цзянь?» — громко крикнул мастер. Он был в замешательстве. Перед Бэйфэном и Сюань Юэ в одно мгновение возникла группа людей. 7 человек взяли их в кольцо. «Он сдох, твой хозяин, я его убил. Твоя семья Цзянь должна четко усвоить мысль, что если вы попытаетесь мне навредить, я уничтожу вашу семью», — сказал Бэйфэн, не останавливаясь и не глядя на появившихся людей. «Что, наш господин мертв?» — воскликнул один из них. Он не мог поверить, что Цзянь Юн умер всего за несколько минут. «Собака, убить его, схватить их, не дать им просто так сдохнуть». Все присутствующие члены семьи Цзянь были в ярости. Убийство главы семьи Цзянь прямо у них на глазах было несмываемым позором для всех них. Да, этому молодому человеку не повезло. Он разозлил семью Цзянь. Покачал головой какой-то старик и вздохнул. Как он, такой молодой, смог убить главу семьи Цзянь? Ведь глава семьи Цзянь был врожденным. Да, не только этот человек, а все люди, которые с ним связаны, теперь пострадают, а глава их семьи будет убит. От этого зависит лицо семьи Цзянь. Из разговоров зевак было понятно, что они не очень оптимистично оценивали будущее Бэйфэна. Это было понятным, если помнить о том, что в семье Цзянь было 7 врожденных мастеров, 4 врожденных мастера начального периода, 2 среднего периода и 1 старик, врожденный позднего периода. Таким образом, это была достаточно могучая семья, потому что редко в какой семье врожденный мастер был главой семьи. Летающие когти. Удар. Один из врожденных мастеров семьи Цзянь внезапно сформировал высоко в небе когтистую лапу ястреба. Эта лапа опустилась и попыталась схватить Бэйфэна за плечо. Надо же, орлиный коготь, это знаменитое боевое искусство семьи Цзянь, его сила бесконечна. Если он схватит, то, как минимум, оторвет руку, произнес один из высших мастеров, с восхищением глядя на когтистую лапу. Другие мастера тоже вытягивали шеи, стараясь рассмотреть знаменитую лапу. Бэй Фэн презрительно фыркнул, разве это можно считать когтем орла? Его правая рука сжалась в кулак и лапа тут же отцепилась от его плеча. Не успела когтистая лапа ястреба отлететь, как через мгновение возникла другая, созданная сверхъестественной силой. Лапа устремилась навстречу первой. Бах! Когда две лапы столкнулись, раздался сухой треск. Бэй Фэн понял, что тело человека, который создал лапу ястреба, треснуло. Его удар в форме орла насмерть сразил человека из семьи Цзянь. Бэй Фэн сделал шаг вперед и направил лапу на врожденного мастера с мечами в руках. Кланг! С хрустящим звуком мечи, сделанные из твердого сплава, были разбиты от столкновения с когтем. Этого не может быть, я не верю. Глядя на Бэй Фэна, который, сделав пару шагов, сразил двух врожденных мастеров, оставшиеся пятеро изменились в лице. Среди убитых был старейший врожденный мастер позднего периода и молодой врожденный мастер, который хотел убить Бэй Фэна мечом. Простая одежда Бэй Фэна издавала звук завывающего ветра, а сам он был окутан субстанцией истинной ци. Этой силы было достаточно, чтобы развалить скалу. Без преувеличения, если бы сейчас об него ударился бронированный автомобиль, он раскололся бы надвое. Выражение лица Бэй Фэна не изменилось, но, похоже, окружающие считали, что теперь он уже не успеет отреагировать на следующий удар. Любой удар теперь мог достичь его головы. Цзянь Хуатянь улыбнулся. Неужели этот человек не понимает, что он не сможет увернуться, находясь на таком близком расстоянии? В любом случае, даже если он попытается увеличить дистанцию, он получит тяжелое ранение. Глава 329. Одно кровопролитие. Цзянь Хуатянь выделялся среди других своей немеренной аурой, но и он ощущал сильное давление, исходящее от Бэй Фэна. Бэй Фэну понадобилось всего два шага, чтобы убить двоих врожденных мастеров. Теперь, если бы Бэй Фэн захотел ускользнуть, то он бы никак не смог бы уйти от расплаты. Но вопреки ожиданиям мастеров, Бэй Фэн не пытался уйти, он продолжал стоять на том месте, где остановился. Цзянь Хуатянь собирался с силами, чтобы поднять свой дух. Его ци и кровь находились в непрерывном волнении. Если я убью этого человека, вопрос достижения пика врожденных качеств будет лишь вопросом времени. Цзянь Хуатянь был полон уверенности в себе, но момент еще не наступил, и лезвие его оружия еще не опустилось. Под напором давления Бэй Фэна лезвие приобрело серебристый цвет, очень сильный. Он что, достиг позднего периода врожденности? Об него можно разбить надвое бронированный автомобиль, как считаете? Обступившая толпа людей восхищалась Цзянь Хуатянем. У них не было сомнений, что он находился на позднем периоде врожденных качеств. Он большое сокровище своего клана, и он вырос, оставаясь в тени большого дерева. Десяток врожденных мастеров качали головой, хотя они и добились уровня врожденного мастера, но они это сделали, опираясь только на собственные силы. Их семьи и кланы не шли ни в какое сравнение с семьей Цзянь, которая относилась к кланам экстра-класса. Дзинь. Бэй Фэн действовал быстро. Одним молниеносным движением он вытянул руку, и два его белых пальца блокировали удар, зажав пальцами лезвие. Невероятно. Такое невозможно. Цзянь Хуатянь за свои 100 прожитых лет никогда не видел подобного. Он был потрясен. Его сверхнеожиданный удар был такой силы, что мог разрубить броню, а противник заблокировал его двумя пальцами. Кто этот человек? Он двумя пальцами заблокировал коронный удар врожденного позднего периода. На этот раз семья Цзянь столкнулась с непреодолимым препятствием. За последние несколько лет стиль поведения семьи Цзянь стал вызывающим. Интересно посмотреть развитие ситуации. Не все из присутствующих поддерживали семью Цзянь, многие из них с удовольствием наблюдали, как семья Цзянь села в лужу. Это все, на что ты способен. Слабовато. Бэй Фэн покачал головой. Он был разочарован, его огорчало то, что чем сильнее он становился, тем меньше людей могли нести ему угрозу. Цзянь Хуатянь чувствовал, что сколько бы ни напрягал силы, он не мог пошевелить клинок, убить его. Лин Вай и Вэй Синтянь решили, что хватит выжидать, и одновременно направили удары, пытаясь нанести удар в спину Бэй Фэна. Удар длинного меча ярко-синего цвета был направлен прямо под левую лопатку Бэй Фэна. «Умри!» — закричала Сюань Юэ. Звук ее голоса, подобно раскату грома, вонзился в уши Лин Вая и Вэй Синтяня. Внутри голов врожденных мастеров, казалось, загрохотали тысячи раскатов грома. Они пришли в замешательство и застыли, не завершив движение. Все тело Сюань Юэ внезапно взорвалось волной дикой необузданной энергии. Фронт воздушной волны ударил по всем стоящим вокруг, распространяясь от центра, где стояла Сюань Юэ. Сюань Юэ родилась врожденной, ее тело от рождения было врожденным, и теперь она проявила свои врожденные качества, используя изначальную природу воздуха. Слияние двух энергий породило совершенно новую энергию розового цвета. Энергия носила неясный тонкий аромат цветов персика. За спиной Сюань Юэ возникла шелковая лента розового цвета. Эта розовая лента была остра как бритва, и Сюань Юэ направила ее на не успевших прийти в себя четверых мастеров. Они, обезглавленные, упали. Бух! Послышался звук падения тел, но Сюань Юэ даже не повернула головы. Она неподвижно стояла на месте, а ее взгляд был обращен на Бэй Фэна. Мертвые тела людей не могли находиться в вертикальном положении и упали. Стоявшие позади убитых члены семьи Цзянь, к своему удивлению, обнаружили на себе множество кровавых линий. В один миг они были разрезаны на тысячи кусков. В этом проявилась убийственная сущность Сюань Юэ, которая, походя, могла истребить целый уезд, не придавая этому никакого значения. Хотя Сюань Юэ убила в первый раз, она не чувствовала никакого дискомфорта. Какая жестокая техника. Действительно, у нее вид ангела, а в сердце – яд скорпиона. Толпа не ожидала, что женщина, следовавшая за Бэй Фэном, может быть такой убийственной. Внимание толпы было сосредоточено на действиях Бэй Фэна. Никто не мог подумать, что очень слабая на вид женщина одним движением смогла убить четырех врожденных мастеров. Сюань Юэ не оттачивала этот прием и не занималась изучением техники, но она имела божественную природу и имела врожденные качества тела самого высокого класса. Хотя последние 3 года Сюань Юэ не занималась практикой, но ее сила медленно росла. К тому же мастера среднего уровня врожденности не ждали от нее атаки и не приняли методы предосторожности, поэтому Сюань Юэ смогла их сразить в одно мгновение. Скорость Сюань Юэ была очень большой, и стоявшие мастера были застигнуты врасплох, иначе они бы проявили свое умение против атаки Сюань Юэ, которая хотела упредить противника, неожиданно напав на него. Бэй Фэн, в замешательстве, развернулся и увидел улыбающееся лицо Сюань Юэ. «Тебе повезло, теперь только ты остался. Я сохраню твою жизнь, чтобы ты передал домой информацию. Если вы, несмотря на произошедшее, захотите приехать и отомстить, то приезжайте в поселок на горе Линшань. Но в следующий раз я не могу поручиться, что тебе так же повезет, как сейчас». Бэй Фэн почувствовал разочарование, его пальцы сжались без видимых усилий, и острие алебарды лопнуло на 2 части. Бэй Фэн мгновенно разломал лезвие алебарды, поправил ленту на голове и двинулся в сторону центра долины. Цзянь Хуатянь опомнился только сейчас, он увидел, что стоит один среди мертвых сородичей. Бэй Фэн с Сюань Юэ ушли прочь, а остальные зрители, потеряв интерес, разошлись. «В будущем я запрещаю тебе проявлять свой талант, в таких ситуациях я сам справлюсь», — глухо произнес Бэй Фэн. «Но я действительно хотела тебе помочь, у меня нет другого хорошего человека в целом свете». Сюань Юэ ударила Бэй Фэна по ноге, после чего пристроилась идти позади него. Бэй Фэн только развел руками. Сюань Юэ временами вела себя, как ребенок, рассердится и тут же мирится. Когда они наконец пришли в место, где они располагались, Бэй Фэн сразу начал готовить. Здесь была очень хорошая еда, но она только лишь радовала вкус. Огромный купол энергии Ци поднялся, а затем упал и покрыл весь дом. Бэй Фэн двигался очень быстро во время готовки. Это было не то же самое, что приготовить горшок ароматных овощей. Весь аромат готовящихся продуктов был накрыт энергетическим куполом, чтобы не было утечки. Бэй Фэн поставил готовое блюдо перед Сюань Юэ и улыбнулся. «Да, пахнет хорошо. Не хочешь? Если ты такое не можешь есть, то я съем это сам». Бэй Фэн понюхал и закатил глаза. «Ну, да, конечно, я такое не ем». Сюань Юэ постаралась не переусердствовать в шутке и поэтому не отходила от стола. Бэй Фэну ее упрямство показалось смешным. Он ясно слышал, как она глотала слюну. Бэй Фэн не показал виду, что понял игру, и принялся за еду. Он преднамеренно шумел, когда быстро очищал миску. «Почему ты не спросил меня еще раз?» Сюань Юэ не выдержала и, психанув, повернула голову в сторону Бэй Фэна. Тут ее голос замер. «Ладно, «Садись, уже есть обжора. О, это вкусно!» — произнесла Сюань Юэ, кусая небольшой кусочек мяса, и ее глаза стали похожи на полумесяцы. Чаша Бэйфэна была пуста, но на блюде количество мяса не уменьшилось. Это была просто шутка, он дразнил Сюань Юэ. Глава 330. Возбужденный Ян Мабы. Пока Бэйфэн и Сюань Юэ обедали, все в долине уже узнали, что какой-то седой человек убил 7 врожденных мастеров из семьи Цзянь. Это была главная новость дня. Семья Цзянь занимала очень высокое положение, и семей, которые могли бы ее придавить, было не так уж много. И теперь множество людей с интересом наблюдали за развитием событий, несмотря на то, что Бэйфэн убил основных непобедимых бойцов семьи Цзянь. Все равно его перспективы большинство оценивало не слишком оптимистично. Разве обладала бы семья Цзянь нынешней силой, если бы полагалась только на силу врожденных мастеров боевых искусств? Тем более, что в семье было 2 человека, которые всю жизнь занимались боевыми искусствами. Те, что погибли, были только лицом семьи Цзянь, а скрытая сила семьи никому не была известна. Какой-то путник вышел из ущелья в долину, и Бэйфэн внезапно почувствовал изменения в своем состоянии, но не мог определить причину. Эти лук и стрела, действительно, очень тяжелые. Дюжина людей по очереди несли их, передавая другим, когда чувствовали, что не в состоянии больше их удерживать. Пробормотал Сяши и вытер лоб, на котором появились обильные капли пота. «Сяши, на этот раз ты сделал все правильно. Если бы ты сам лично не сказал мне об этом предмете, я бы не поверил, что ты, старый хрыч, мог скрывать такую вещь», — сказал Янь Мабы, стоя перед Сяши. Мабы чувствовал недовольство от того, что старый хрыч, который не показывался долгое время и вопреки ожиданиям не умер, а вылез наружу, держа в руках страшное оружие. Для мастера, который получит это оружие, это будет велением судьбы. Расхваливал свою вещь Сяши. Его семья Ся находилась в упадке. Его учитель-наставник, приемный отец, уже давно ничего не понимал и не помнил своих достижений. Вдобавок ко всему, он удалился в какое-то укромное место. В глазах Мабыя промелькнула заинтересованность. Он прикидывал, стоит ли взяться за дело или уйти, а может быть, решиться и убить этого пройдоху, принесшего на торг семейную реликвию. Ради того, чтобы подняться выше, он с малых лет пошел в услужение к сильному учителю, которому подсыпал в еду и питье наркотик, чтобы убить его таким простым способом. Маби умел использовать людей. Он полагал, что Сяши сейчас находился в тупике. Они оба находились в полушаге от достижения уровня врожденности, но Сяши имел большую тренированность тела. Если бы они действительно начали сражаться друг с другом, то с большой вероятностью Мабы потерпел бы поражение, потому что более тренированное тело имеет большую выносливость. За короткое время Мабы не мог бы закончить бой, поэтому более тренированный противник его бы сразил. Чтобы достигнуть врожденности, Мабы немедленно согласился встретиться с Сяши, чтобы помочь обменять это оружие на ресурсы для культивации. А этот чертов Сяши теперь говорит, что это оружие обладает собственной душой, а сам он, ни больше ни меньше, всего лишь помогает найти ему правильного партнера. Мабы думал, что Сяши просто не хотел с ним делиться, что он хотел обменять это оружие на ресурсы в одиночку. Практика требовала много ресурсов, поэтому он и хотел присоединиться к Сяши, чтобы завладеть ресурсами, а затем отправить Сяши на небеса. Открытие ярмарки виделось Янь Мабыю надежным способом использования этого оружия для обмена на ресурсы, необходимые для достижения уровня врожденности. После того, как Сяши пришел в долину, они отправились в отдаленное жилище в сопровождении даосских монахов. Рано утром следующего дня монахи сообщили Бэйфэну и его спутникам, что вскоре состоится ярмарка. Мастера группками по двое и по трое следовали к скале. Заметив Бэйфэна с его сопровождением, они замедлялись и продолжали идти немного позади. Все знали, что он жестокий человек и не останавливается перед убийством врожденных. В нижней части скалы открылись каменные ворота, открывая путь внутрь горы. Внутри вдоль прохода по обеим сторонам горели огни, и потребовалось почти 10 минут, чтобы выйти в широкий зал. В зале по всему пространству были расположены 20-сантиметровые каменные столы. Часть зала была отведена для врожденных, а другая, рядом, для мастеров. Естественно, здесь было вполне достаточно хороших предметов для торговли, которые, без сомнения, могли помочь в продвижении. Этот зал не был естественным образованием, он был вырезан прямо в скале. Все каменные столы были естественным продолжением пола, их поверхность была покрыта изысканными узорами. К моменту прибытия Бэйфэна предметы уже лежали на столах, а владельцы молча сидели позади. Когда Бэйфэн с Сюань Юэ и мистиками вошел в зал, они сразу отправились на противоположную сторону зала. На торговых местах лежали различные необыкновенные предметы, такие как эликсиры третьего уровня и различное оружие. Во внутренней торговой зоне Янь Мабэй выставил на каменную платформу пятиметровый лук и стрелу. От этого оружия струился непрерывный поток холодного воздуха. Бэйфэн неожиданно вскрикнул, а затем улыбнулся, глядя прямо в направлении лука, но прошел мимо. «Ничего не скажешь, это волшебное оружие. Досадно только, что это лук и стрела. Для меня это просто напрасные расходы материала». Стрела была цвета синего льда, а над ней, как дракон льда, парил лук. Все выглядело просто великолепно. Каждый врожденный не мог отвести от него глаз. Мысленно, они уже держали в руках это великолепие. «Что вы хотите в обмен?» — спросил один из врожденных мастеров. Он потянулся и притронулся к луку. «Я дам 3 корня духа». Другой врожденный, с мягкими чертами лица, сказал, что этот лук и стрела имеют потрясающие природные данные, и в свою очередь, они помогают достичь результатов на пути совершенствования качеств, связанных с атрибутом льда. Можно сказать, что практика льда и это оружие дополняют друг друга. Но сам он не пользовался луком со стрелами, разве что можно отлить из них заново что-то другое. Великая вещь. Окружающие врожденные высоко оценили предмет. Они не предполагали, что кто-то может предложить за это оружие такую огромную цену. Эликсир трехуровневого корня духа обладал сильными целебными свойствами. При правильном использовании эликсира можно было с высоким шансом достичь уровня врожденных качеств. Врожденные мастера видели уровень мастерства Мабэя, они видели, что он в полушаге от достижения врожденности, но без помощи ресурсов ему потребовалось бы не менее 10 лет до попытки достижения уровня врожденности. При этом, попытка не обязательно будет успешной. В случае неудачи, для подготовки к новой попытке потребуется еще больше времени. После того, как Ян Мабэй услышал предложение, его лицо расплылось в улыбке. Он не думал, что лук будет так востребован. «Я предлагаю 300 летних плода чжу», — тихо произнес человек внушительного вида. У присутствующих перехватило дыхание. Столетний плод чжу. Столетний плод чжу рос в неприступных местах на вершинах гор. Несмотря на то, что этот ресурс был третьего уровня, его действие вдвое превышало корень духа Лингинь. Подавляющее большинство стоящих рядом были просто зеваки. И только те, кто изучал и проводил практику льда, не могли оторвать глаз от выставленного на обмен лука и стрелы. Но сейчас, услышав максимальную цену в 3 плода чжу, окружающие мастера прищелкивали языком от грандиозного предложения этого человека. Будучи сами достаточно нищими и скупыми, им было больно смотреть, как кто-то использует 3 плода чжу для покупки оружия. Аура земли становилась все более тонкой, и эликсиры становились бесценными. Но на самом деле, это был неправильный путь. Потому что если есть первоклассные ресурсы, одних только их недостаточно, чтобы выполнять практику. Лицо Янь Мабэя излучало ликование, ему не могло прийти в голову, что удастся обменять это оружие на 3 плода чжу. Он обвел взглядом окружающих и был готов объявить победителя торга. «Подожди, я дам тебе жизнь», — прозвучал холодный безжизненный голос, от которого у присутствующих замерло сердце. Глава 331. Экстремальный лед. Ян Мабэй был очень взволнован. Еще бы, плод чжу гарантированно мог обеспечить ему достижение уровня врожденных качеств. Даже если он не будет продолжать совершенствование, он проживет дольше, чем обычные люди. Тот, кто продолжительное время своей жизни был занят тяжелой работой, напрягая организм, получал закаленное тело, но самой главной наградой была долгая жизнь. Никто не против был заполучить долгую жизнь, иначе бы древние императоры не стали так отчаянно искать чудодейственные эликсиры. Для Яна Мабэя цель этой ярмарки уже была достигнута. Как же ему не быть безумно счастливым? «У меня есть жизнь». В тот момент, когда должен был состояться обмен товарами, раздались слова, от которых все в зале замерли, все, кто торговал различными видами эликсиров и оружия. «Ведь у этого человека есть жизнь». Что же означает произнесенная фраза? Толпа зевак отшатнулась в сторону, пропуская мужчину и женщину. Женщина выглядела, как фея или вдовствующая императрица, а у мужчины были белые, как снег, волосы. Окружающие хорошо их запомнили. Это же они, две роковые звезды. Они что, тоже хотят бороться за это оружие? Лучше держаться подальше, от них так и жди беды. Многих из толпы были недовольны, но никто не осмеливался высказаться вслух. Те из них, которые видели, как Бэй Фэн убивал врожденных мастеров, опасливо старались держаться от него подальше. «Старший коллега, что ты имеешь в виду?» Ян Маби до этого момента не видел ни Бэй Фэна, ни того, как он убил четверку, но он знал, что помимо владельцев артефактов на ярмарке были врожденные мастера, поэтому спросил уважительно. «Буквально, я обменивая твой лук и стрелу на твою жизнь». Бэй Фэн смотрел на лук и стрелу, расположенные на каменной платформе, и чувствовал, как в его сердце вспыхнула радость встречи. Атрибут арктического льда сопровождал его в самое трудное время и здорово выручал. Причина, по которой Бэй Фэн не остановился здесь раньше, была из-за арктического льда. Поскольку этот артефакт арктического льда имел свой собственный оригинальный отпечаток энергии, а в теле Бэй Фэна, несмотря на долгое время без практики, остался след от другого вида арктического льда, ледяного копья, требовалось тут же, на месте, изменить модель взаимодействия, чтобы заменить вид контакта, который после этого нельзя было бы просто обрубить. «Единоверец, не слишком ли нагло пытаешься действовать?» — раздраженно сказал Сун Хай, развернувшись к Бэй Фэну. «Старшие, это оружие уже оценено в 3 плода чжу и принадлежит этому мастеру». Поспешил открыть рот мобы, чтобы от него отвязались. Врожденный мастер сам побеспокоится, чтобы тот, кто его обидит, получил за это наказание, а он не имеет к этому оружию теперь никакого отношения. Тот, кто хочет заполучить лук, должен теперь договариваться с Сун Хай. Янь Мабы схватил плоды чжу и был готов смотреть на развитие событий. За собственную безопасность Янь Мабы не беспокоился. После заключения сделки силы безопасности ярмарки следили за тем, чтобы обмен произошел корректно. В прошлом находились люди, которые, наивно полагаясь на свое мастерство, пытались ограбить одну из сторон во время обмена, нагло выхватив предметы обмена. Но, в результате, один непобедимый воин был убит на месте вместе с сопровождавшими его членами семьи. В одно мгновение большой клан пришел в упадок, перейдя в категорию второразрядных. После этого их враги собрались и уничтожили всех членов семьи подчистую. Иными словами, оспорить сделку можно было только до начала момента переговоров. После того, как товар перешел из рук в руки, никто уже ничего не мог сделать. Разумеется, такие гарантии давались не за даром. Организатор ярмарки взимал плату в 1% с каждой стороны сделки. «Что тебя связывает с Сябантянь?» Бэй Фэн не обратил внимания на слова Сун Хая, который хоть и был врожденным позднего периода, но не стоил его внимания. «Сябантянь, старейшина моей школы, и я связан старой дружбой с его предком, но старейшийся год назад умер», собравшись с духом, выкрикнул Мабы, мрачно сознавая свое невезение. Этот человек совершенно не обращал внимания на Сун Хая, его взгляд был устремлен на лук. «Да, а разве Сябантянь не сказал тебе кое-что перед смертью?» — спросил Бэй Фэн с улыбкой на лице. От этой улыбки у многих из окружающих душа ушла в пятки. «Вот-вот, он вчера также улыбался, перед тем, как убил 2 врожденных мастеров. Увидев на лице Бэй Фэна улыбку, у толпы врожденных волосы встали дыбом и они отступили на несколько шагов назад. «Надеюсь, этот сумасшедший не начнет здесь драку. Тот, кто здесь дает волю рукам, однозначно не останется в живых». Зеваки быстро отступили еще на 10 шагов, а те, кто не знал о том, что произошло вчера, отошли тоже, выслушав рассказ своих друзей. Хотя люди и думали, что Бэй Фэн не станет затевать драку, но кто мог это гарантировать? Этот сумасшедший вчера вечером уничтожил почти всю семью Цзянь, один человек остался в живых, и то только потому, что он его отпустил, чтобы передать известие в семью. Кто знал, что Бэй Фэну взбрендит в голову в следующий момент? При всем том, что он был бесподобно сильным, все были уверены, что он скверно кончит, но никому не хотелось испытывать судьбу и случайно погибнуть от его руки. На площадке, кроме Бэй Фэна, остались только Мабэ и Сун Хай. Сун Хай чувствовал, как у него кровь стынет в жилах, но все же он очень хотел получить этот предмет и, к тому же, он уже отдал за него свои 3 плода чжу. Согласно правилам ярмарки, лук уже был его собственностью, но Сун Хай не решался его взять из страха перед Бэй Фэном. Человек, который убивает врожденных мастеров как цыплят, до смерти пугал Сун Хая. «Я не знаю, о чем вы говорите, старший. Старейшийся умер неожиданно, и ничего не успел сказать перед смертью». Лоб Янь Мабыя покрылся холодным потом, он вспомнил, что сказал Сябантянь перед тем, как умер. «Сябантянь сказал, что это оружие является собственностью великого человека, оно уже принесло бедствие Вань Бингу, который не принял всерьез слова предупреждения. Теперь ему казалось, что владельцем этого лука и есть этот мужчина с седыми волосами. Но, полученные таким путем плоды Чжу, отдавать назад Янь Мабэй не хотел. Ему было уже больше 80 лет, и он уже пропустил одну возможность достичь врожденности. Да, все так, как он говорит, но до тех пор, пока я этого не признаю, он ничего не сможет сделать со мной. Стоит мне проглотить плод Чжу, здесь, прямо на ярмарке, и я тут же достигну врожденности. А когда это случится, я могу скрыться, чтобы не сражаться. Все решено. Ян Мабэй решил бороться за свое будущее. Если он достигнет уровня врожденного, то это будет лучше, чем просто умереть. Единоверец, сейчас, закрой рот, это не твое дело. Будь честным и просто обожди. Сун Хай хотел еще что-то сказать, но Бэй Фэн повернулся к нему и буквально взглядом закрыл ему рот. Тело Сун Хая полностью одеревенело, волосы на теле встали дыбом, когда он встретился со взглядом Бэй Фэна. Ему казалось, что он лицом к лицу встретился с самим дьяволом. Ужас, какой он страшный. Этот человек вовсе не врожденный на пике, он божественного уровня. Сун Хай дождался, когда Бэй Фэн отвернулся от него, и только когда оказался у него за спиной, выдохнул мутный воздух. Находясь под взглядом Бэй Фэна, Сун Хай чувствовал, как его дыхание останавливается. Это была такая, своего рода, система угнетения высшим. Глядя на лицо Бэй Фэна, Сун Хай это нутром чуял. Глава 332. Он, сумасшедший, Сун Хай догадался, что Бэй Фэн, врожденный мастер высокого уровня, он никогда не думал, что среди окружающих людей так много врожденных мастеров. Что происходит? Спросил Мингу, который подошел с группой сопровождавших его мастеров. Мингу был назначен ответственным за ярмарку. 10 сопровождающих выстроились в цепочку, готовые к действиям. Янь Мабэй, сверкая глазами, поспешно рассказал Мингу о том, что здесь произошло, а затем отступил в сторону и вздохнул с облегчением. «Он говорит правду?» – недовольно спросил Мингу и посмотрел на Бэй Фэна. «Да», – ответил Бэй Фэн, не поворачивая головы. Он протянул руку к луку арктического льда, и тот мгновенно оказался в руках Бэй Фэна. Послышалось гудение. Лук в руках Бэй Фэна мелко задрожал и издавал гул. «Больно наглый. Взять его». Мингу не думал, что кто-то посмеет у него на глазах пытаться забрать чужое оружие. Поэтому, разозлившись, он приказал своим 10 мастерам схватить этого человека. Бум! Стоявшие позади Мингу 10 мастеров одновременно сделали вдох и вспыхнули внутренним всплеском энергии. Сейчас эти 10 человек действовали, как один, и объединяли силы. Их объединенная сила давила на окружающих, так что врожденные мастера из числа зрителей были вынуждены отступить на несколько шагов. Для Янь Мабея это давление было еще более невыносимо, он почти сразу рухнул. Поспешив отползти в сторону, Янь Мабэй пришел в себя, и глядя на атакующую десятку, пробормотал. «Это сила и влияние врожденных воинов, офигеть! Ничего, я тоже через 2 недели достигну врожденных качеств!» Бэй Фэн с интересом оглянулся на десятку людей, не проявляя своей реакции на их воздействие, и пробормотал. «Объединенная сила этих 10 людей приблизительно равна половине моей». Только объединенная сила 10 врожденных воинов боевых искусств среднего периода может достичь уровня силы мастера позднего периода. К сожалению, для меня этого недостаточно. Бэй Фэн мгновенно был переполнен энергией крови. Его правая рука сжалась в кулак, и он уже был готов применить кулак в форме медведя. Появилась огромная лапа, наполненная колоссальным количеством энергии. Это его настоящая сила, она слишком большая. Многие из врожденных поспешили отступить еще дальше. Они были ошеломлены, увидев эту гигантскую лапу, а их сердца были полны страха. Этот мастер – сумасшедший безумец. Сначала он смертельно обидел семью Цзянь, а теперь он оскорбляет служителей долины Кунмин. Это очень самонадеянно. Врожденный воин покачал головой. Этот человек, по его мнению, на самом деле лишен ума. Нанести оскорбление 2 громадным силам, даже если этот человек входит в суперсильную семью, с него сдерут кожу. Тигр горного леса. Раздались одновременно голоса 10 человек. Тигр высотой в 10 футов поднялся над ними, и дыхание царя зверей накрыло всех присутствующих. Панты. Бэй Фэн взглянул на Мингу, покачал головой и прыснул. Хотя тигр выглядел мощным, в восприятии Бэй Фэна он все же был слабым. Ау. Свирепый тигр вытянул свою пушистую лапу с огромными когтями и схватил медвежью лапу. Бамс! Мгновенно прокатилась мощная воздушная волна. В понимании Мингу, Бэйфэн из пустозвона мгновенно превратился в большую силу. Вторая лапа свирепого тигра ударила по медвежьей лапе и тут же развеялась от ее удара. А еще через мгновение, свирепый тигр распался на части. Загремело. От удара медвежьей лапы 10 человек упали, а на том месте, где они стояли, остался глубокий отпечаток. Весь подземный зал, в котором проходила ярмарка, встряхнуло. С потолка посыпались камни, а от отпечатка лапы во все стороны разошлись глубокие трещины. Фу! После разрушения тигра 10 боевых мастеров кое-как пришли в себя и почти одновременно сплюнули алую кровь. Бэйфэн остановился, иначе ни один из этих 10 не остался бы в живых. Фу! Один из мастеров громко сглотнул слюну. Он находился сбоку от отпечатка лапы, не более 10 сантиметров. Если бы он попал под этот удар, то он бы не выжил. Его спина промокла от пота, когда он понял, что был совсем близко-близко, рядом с вратами ада. «Я не хочу, чтобы мы стали врагами, но мое терпение не безгранично. Что касается оружия, которое я взял, то оно просто принадлежит мне, так как признало меня хозяином», — тихо сказал Бэйфэн, обвел взглядом вокруг и улыбнулся. «Все улажено?» В тот же момент, неслышно ступая на пальцах ног, появилась Сюань Юэ. Янь Мабэй не ожидал, что седой человек окажется таким страшным. Когда началось столкновение, он бросился бежать к выходу. Янь Мабэй напряг все внутренние силы для использования поразительного метода быстрого перемещения. Его тело в одно мгновение появилось в нескольких десятках метров от того места, где он стоял. Можно сказать, что хотя по силе Янь Мабэй не мог сравниться с врожденным, то эта скорость передвижения была определенно выше, чем у врожденного начального уровня. Бэйфэн не спешил и отошел шагов на 20 в сторону, нежно поглаживая лук арктического льда. Его связь с оружием становилась все более плотной. Донг! Лук вздрогнул и издал звук, похожий на удар гонга. Сильный холод продолжал распространяться от лука. Мастера среднего периода не выдерживали подобного ужасного холода. Группа торговцев-зрителей обменялись растерянными взглядами, а после этого начали подтягиваться поближе к Бэйфэну. Мингу осмотрел своих раненых и решил, что удар Бэйфэна был всего лишь ответным, а для устранения таких травм нужен непродолжительный период времени. «Ха-ха, еще немного и я выскочу из этой долины и затеряюсь внутри бесконечных гор, среди которых ты уже не сможешь меня найти. А когда я стану врожденным, ты тем более не сможешь меня найти». Янь Мабэй потрогал нефритовую коробку у себя за пазухой, которую все время не оставлял без внимания. Еще каких-нибудь 100 метров и перед ним появится выход из долины. Нужно выйти из этих ворот и лететь нафиг отсюда, чтобы затеряться в безбрежных просторах. Бэйфэн размеренным шагом вышел наружу, откуда открывался вид на зеленую долину, и, прищурившись, углядел Янь Мабэя, который был на расстоянии 2-3 километров. Бэйфэн вышел наружу прогулочным шагом, не быстро, но как только он вышел, его тут же догнала группа людей. Когда группа зевак увидела, что Бэйфэн остановился, они решили, что он опустил руки, ведь Мабэй был уже не далее, чем в 80 метрах от выхода. Бэйфэн легонько коснулся кончика носа, не спеша поднял лук и нацелил его в то удаленное место, где был Янь Мабэй. Ну, и почему он за ним не гонится? Может быть, он хочет поймать его позже? Эй, подождите! Как же он пытается использовать лук без стрелы? У него же нет стрелы. Оживились врожденные мастера, больше не боясь. Они уже громко говорили между собой. Скрип. На глазах изумленной толпы Бэйфэн медленно натянул лук. Холод, который исходил от лука, становился все сильнее и сильнее. Стрела из льда постепенно проявилась вместе с тетивой, распространяя поразительный холод. Глава 333. Унэн Уюн. Бэйфэн достиг совершенства. Он впитывал большое количество тепла из окружающего пространства, и все, кто подходил к нему, ощущали понижение температуры. Соединенный с сухожилиями снежного короля дракона, лук арктического льда весил 3000 дзинь. Не обладая силой в 100 тысяч дзинь, нечего было и мечтать удержать такой лук со стрелами в руках, а тем более его натянуть. В это время Янь Мабэй находился уже в 30 метрах от выхода. До того, чтобы покинуть долину, оставалось всего несколько секунд. Дон-эн-эн. Раздался легкий звук, похожий на звук дрожащей струны. Стрела, состоящая целиком из льда, на мгновение проявилась перед лучником, затем исчезла и уже через мгновение появилась за спиной Янь Мабэя. Свист. Полет стрелы сопровождался звуком вибрирующей тетивы. Янь Мабы смотрел только вперед, выбирая место для ног, чтобы не споткнуться во время бега. Он радовался, что уже почти достиг цели, как вдруг неожиданно ощутил смертельный холод у себя за спиной. Бац! Мабы, который неожиданно для себя лишился сил, напрягаясь, повернул голову, чтобы увидеть, что позади, но не смог. Ледяная стрела мгновенно пробила сердце Янь Мабы и пришпилила его к скале. Рана на спине Мабы была покрыта слоем льда, который не давал крови вытекать. Бэй Фэн опустил лук и легонько провел пальцами по его изгибам. Он не предполагал, что за какие-то полдня способен поднять свой уровень навыка арктического холода с 1 до 4. Кто тут смеет безобразничать в долине Конмин? Сильное давление с неба придавило всех присутствующих. Это давление было настолько мощным, что сковало врожденных воинов. Даже врожденные среднего периода не могли двигаться. Сверху спускались двое пожилых людей. Их ноги мягко касались крутого обрыва горы, и они, подобно большой птице рух, быстро спустились на площадку. Дядюшка-наставник, этот человек, находясь на ярмарке, отнял силой предмет обмена. Да, вдобавок, убил продавца. Почтительно произнес Мингу. Когда Бэй Фэн выстрелил в Янь Мабэ, Мингу тут же связался с наставником, так как не мог своими силами разрулить ситуацию. Что, сдавайся? Оба старика наморщили брови. За многие годы они еще не встречали подобного сумасшедшего. Оба старика были божественного уровня. Сила Бэй Фэна, на их взгляд, была на уровне врожденного мастера, и оба считали, что вопрос его жизни или смерти у них уже не вызывает сомнений. Уровня мастера божественного уровня достигают те, кто целиком отдавался подвижничеству, уходя из круга людей. В обычной жизни их редко можно было встретить, тем не менее здесь и сейчас их было сразу два. Этот маньяк, безусловно, будет убит. Два мастера божественного уровня могут стереть с лица земли любого врожденного. Врожденный наивысшего уровня и божественный мастер отличаются только уровнем управления силой. Однако разница между ними, как между небом и землей, они вообще не относятся к одному классу. Досадно, но этот молодой человек сумел достичь такого мастерства, можно сказать, он баловень судьбы, но здесь его сломают. Многие из врожденных мастеров среди зрителей перешептывались, хотя тут же они говорили, что Бэй Фэн слишком высокомерен. Бой. Бэй Фэн был немногословен и сделал шаг навстречу противникам.